Глава 9. От их нахального смеха отчаяние тут же сменилось яростью. Я опустила руку с бутылкой вниз и бахнула ею о стену со всей силы. Во все стороны брызнули зеленые осколки. В руках осталось горлышко с острыми торчащими осколками. Страшное оружие. Но что я с ним буду делать? Очень надеялась, что вид битого стекла и моя решимость подействуют на парней отрезвляюще, потому как на физическую силу и навыки самообороны надеяться не приходилось. Я выставила вперед руку и приготовилась бить наотмашь первого же, кто приблизится. Не знаю, что произойдет дальше, но один из вас точно останется без глаз, а потом вы все сядете. Подумайте, стоит ли того короткая забава. Парень, стоявший передо мной, зло зарычал и как-то по-звериному оскалился, но броситься не успел, даже если и собирался. «Привет, пацаны! Не ожидал вас здесь встретить!» — раздался голос со стороны дороги. Голос показался мне знакомым. Краем глаза я видела, что к нам кто-то идет, и парень, что стоял левее, обернулся. Но я и тот, что передо мной, не сводили друг с друга глаз. Смотрели собрано, сосредоточенно, чувствуя исходящую друг от друга опасность и боясь пропустить первое движение. «Да что тут у вас? Ого!» Мужчина подошел ближе и присвистнул. «Влад, ты чего?» Я бросила взгляд на подошедшего, и у меня глаза на лоб полезли от удивления. «Егор? Здесь?» Я опустила руку с острым горлышком, оказавшимся враз неуместным. Я посмотрела на парней. Ощущение опасности, только что наполнявшее воздух вокруг, схлынуло, будто его и не было. И вот вполне обычные парни. Их лица спокойны, почти безмятежны. И стоят уже так, будто не они только что загоняли меня к стене втроем, не давая сбежать, дразня перед нападением. «О, привет, Егор!» Тот, кого назвали Владом, обернулся, движением головы отбросил челку с глаз и пожал Егору руку. «Давно приехал?» «Днем тебя не видел, да и никто из наших не предупреждал, что ты собирался». Он говорил так, будто меня здесь вообще не было, враз теряя ко мне интерес и старательно делая вид, будто я всего лишь случайная прохожая. Встретилась взглядом с Егором и поняла, что он совсем не удивлен. В его глазах было скорее облегчение. В уголках поджатых губ угадывалась не до конца еще исчезнувшая тревога. «Вы чего, Марго, пугаете?» — с улыбкой спросил он у парней, при этом не сводя с меня глаз. И только тогда, когда Егор назвал меня вслух по имени, я перевела дыхание и расслабилась. Поднесла к глазам самодельную розочку, хмыкнула и бросила ее в мусорный бак. «Да кто пугает-то?» — вполне натурально удивился Влад. «Девчонка молодая, не местная. Подошли спросить, как зовут и не нужно ли чего. А она, наверное, что-то не то подумала». «Наверное, что-то не то подумала. Ладно, все обошлось, и слава богу, теперь меня точно не тронут. Может, действительно, пока ничего не случилось, не стоит и раздувать? Что у меня есть, кроме моих слов? И те спишут на разыгравшееся воображение». Я сунула в карманы все еще ледяные, подрагивающие от страха пальцы. «Марго, привет! Какая неожиданная встреча! Я глазам не поверил, когда увидел твою машину под березкой. Специально даже подошел проверить, твоя ли. Но царапина на бампере от нашей первой встречи еще на месте». Он подмигнул. И я окончательно расслабилась и улыбнулась в ответ. «Привет. Я и сама не ожидала. По работе приехала, но тут места красивые, решила прогуляться по окрестностям, и вот...» «Понятно. Ладно, парни, позже увидимся. Провожу знакомую до машины». Егор махнул им рукой на прощание, слегка приобнял меня за плечо и увлек за собой в деревню. Приятно было к нему прислониться, почувствовать кого-то сильного и надежного рядом. Но кроме того, я затылком ощущала колючий взгляд оставшихся возле мусорных баков парней. Второй тяжелый взгляд в спину за сегодняшний день. Не многовато ли? «Все нормально?» — спросил меня Егор через несколько минут, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Нормально». Я смотрела на носки своих запылившихся ботинок, на прилипшую к подошве хвою, на джинсы с влажными пятнами от мха на коленках. Нормально. Моя машина оказалась на том же месте, где я ее и оставила. На влажное лобовое стекло береза щедро сыпанула желтых листьев, будто золото. Довольно много. Эта мысль не давала мне покоя. Почему уже вечер, если я приехала в деревню утром и нигде, кроме хутора, не была? Наверное, и правда схожу с ума. Надо попить чего-то успокоительного. Неужели на меня так сильно повлияла измена мужа? Нет, безусловно, сильно. Разве могло быть иначе? Но так, чтобы до галлюцинаций, до невозможности понять, в каком ты мире и что происходит на самом деле, а что лишь игра воображения. Принимать нейролептики не хотелось, в психушку тем более. Я остановилась возле машины и подняла глаза на Егора. «Ладно, я. Приехала сюда по работе, но ты? Что здесь делаешь ты?» «А я все думал, когда спросишь». Он усмехнулся. «Ну ты такая потерянная. Парни всерьез тебя напугали?» «Не только они. В последнее время много чего происходит. Странного». Егор молчал, представляя мне возможность рассказать самой. А мне не хотелось. Рассказывать не хотелось. Что я ему скажу? Практически незнакомому человеку. Что у меня проблемы с головой? И я тоже замолчала. Тогда он начал сам. «Я здесь недалеко родился. А в деревне у меня живет брат, старший. Сейчас он приболел, и я приехал проведать. А пацаны эти местные тоже в деревне живут. Мы с детства знакомы. Ты не бойся, они нормальные. Сомневаюсь, что парни всерьез хотели тебя обидеть». Я вздохнула и промолчала. Не винить же Егора за поведение других. Он-то как раз и появился очень вовремя. Считай, спаситель. Егор взял меня за плечи и чуть встряхнул, чтобы встретиться взглядом. «Давай я довезу тебя до города. Или просто с тобой поеду, если не хочешь сейчас оставаться одна». В его голосе звучало искреннее беспокойство. Я заколебалась. Очень не хотелось сейчас садиться за руль. Но если он поедет со мной, то как потом вернется обратно? Неудобно просить, хотя и сам предложил. «Не надо. Я доеду сама. Здесь не так уж и далеко. До темноты точно доберусь». «Ну, смотри. Но как домой доедешь, сразу же позвони. Номер есть?» Я сжала в руке телефон и вспомнила, что он разряжен. «Сразу не получится. У меня батарея села». Я достала телефон из кармана и еще раз попыталась его включить. Безрезультатно. «Ну нет. Без связи я тебя точно не отпущу. В машине есть зарядка? Нет? Тогда пойдем сначала зарядим батарею, потом поедешь. Возражения не принимаются». Егор взял у меня телефон, положил в карман своей куртки, а после сжал большой теплой ладонью мою руку и потянул за собой. Возражать у меня не было ни сил, ни желания.